Помни изречение Святого Писания. Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое. Тебе грубят, тебя раздражают, на тебя дышат презрением и злобою. Не плати тем же, но будь тих, кроток и ласков, почтителен и любящ к тем самым, которые недостойно ведут себя пред тобою. Если ты сам смутишься и будешь говорить с волнением, грубо, презрительно и, значит, без всякой любви, тогда ты сам побежден, и тебе вправе сказать обидевшие врачу: «Исцелися сам». Или что видишь, и сучец во оце брата твоего, бревна же во оце твоем не чуешь? Изми первее бревно из очисе твоего. Не дивись тогда, если и часто будут повторяться тебе грубости от оскорбляющих тебя, ибо они заметят твою слабость и будут намеренно раздражать тебя. Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое. Покажи оскорбившему тебя, что он не тебя обидел, а сам себя. Пожалей его сердечно, что он так удобно побеждается от своих страстей, что он болен душевно. Покажи к нему тем большую кротость и любовь, чем он грубее и раздражительнее, чем он больше питает тебе ненависти, и ты верно победишь его. Добро всегда сильнее зла, и потому всегда победоносно. Помни еще, что все мы немощны, чрезвычайно удобно побеждаемся от всякой страсти, и потому будь кроток и снисходителен к согрешающим пред тобою, зная, что и ты сам часто тем же недугуешь, чем брат. Оставляй долги должникам твоим, да и тебе, Отец Небесный, оставит твои долги, не в пример больше и долгов твоих должников. Будь всегда покоен, возвышен, немнителен, тверд духом, прост и добр сердцем, и ты всегда будешь торжествовать над своими врагами. Обличение нечестивому раны ему, не обличай злых, да не возненавидят тебе. Сказуй праведному, и приложит приимати.